наедине с собой. Люди приходят ко мне, я разливаю вино, все равно, все равно. Их слишком много, но закрывает глаза рассвет, но я точно знаю одно, что тебя рядом нет. Я разучился спать, я уже боюсь своих снов. За окном молодые львы, может быть, от